Глава 61. Эверли. Инфернос, день 42. Сегодня мы тренировались в Красном лесу, и моя магия впервые проявилась. В смысле, она стала видимой. Данте и раньше предполагал, что такое может случиться, ведь я могу не только чувствовать магию, но и видеть ее. Но я не ожидала, что из кончиков моих пальцев начнут сыпаться искры. Искры! Это было невероятно, и хотя длилось всего несколько секунд, кажется, моя жизнь уже никогда не будет прежней. Сделай то же самое еще раз. Да я даже не понимаю, как у меня получилось в первый раз. Все было как в тумане. Как если выпить 3 бокала шампанского один за другим. Я чувствовала покалывание, головокружение и свободу. «Красные молнии», — пробормотал Данте. «Давно я такого не видел». «Это были не молнии, Данте, а искры, в лучшем случае. Потому что ты еще в самом начале пути. Просто подожди, когда полностью разберешься в своей магии и сможешь ее контролировать». «Молнии. Хм. Я не совсем разделяла его оптимизм. Вчера появилось несколько красных и оранжевых искр, как когда подбрасываешь новое полено в огонь, и от него летят искры, или как те, что можно увидеть в кузнице. Красиво, но безвредно. Магия редко проявляется в подобной форме, маленькая ведьма. Видишь тот камень?» — спросил Данте, указывая на большой валун на берегу озера. «Мы снова перенеслись к каменным рекам. Отчасти по привычке, отчасти потому, что я не хотела случайно поджечь красный лес. Мне достаточно лишь взглянуть на него, чтобы раздробить. Хватит одной мысли». «Выпендрёжник», — пробубнила я, и Данте ухмыльнулся. «Уничтожь его». «Кого? Камень?» «Нет, озеро. Камень, конечно же, Эверли. Но...» «Если я прав в своих догадках, то искры будут усиливаться по мере того, как ты начнешь вкладывать больше магии». Он кивнул в сторону берега. «Давай проверим эту теорию». Я молча стояла и смотрела на него. Понятия не имела, с чего начать. Мы тренировались каждый день, но до сих пор упражнения Данте носили больше ментальный характер. Исключением были тренировки с Амидой. «Прислушайся к себе и почувствуй магию», — посоветовал Данте. Его голос звучал спокойно и непринужденно. «Магия — это часть тебя, Эверли. Здесь ты можешь свободно жить с ней. Здесь ты можешь быть собой, так что прислушайся к себе и отпусти ее». «Отпустить ее? Как дикое животное с поводка? Не такая уж плохая аналогия. 7 лет я вела себя так, будто внутри меня сидел хищник, всегда готовый наброситься, всегда представляющий для меня опасность, но только не здесь». Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула. В Инферносе я могла быть такой, какая я есть. Данте принял меня, Рорк тоже и, как бы безумно это ни звучало, Амида. По-своему. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пока не погрузилась в легкий транс. Вдох и выдох. Вдох и выдох. А потом отпускай поводок. «Ты можешь это сделать, Эверли». «Я могла. Я смогу это сделать». Ощущение покалывания, которое появлялось раньше, вернулось. На этот раз не как от 3 бокалов шампанского, а как от 10. Словно вместо крови по моим венам побежал углекислый газ. Вены потрескивали. Затем я открыла глаза и взглянула на свои руки. Искры, светящиеся красным, прекрасные, готовые стать чем-то большим, как я сама. «Камень», — шепнул Данте, словно находился за много миль от меня. «Уничтожь его». «Прости, камень», — подумала я. «Но я действительно это сделаю, потому что впервые ощутила, что могу. Магия, которой я пользовалась в Ковине, всегда была выверенной и сдержанной. Это же сырой и первобытной. Внезапно я почувствовала себя уверенной и могущественной, будто способна справиться с кем угодно». Энергичным движением я вытянула руку вперед и раскрыла ладонь. Может, моя поза выглядела глупо, как у супергероини из комиксов, но эффект получился сумасшедший. Из моей руки выстрелила молния, ярко-оранжевая. Она устремилась к берегу и превратила камень в груду мелких обломков. После нее в воздухе остался тонкий дымок, а у меня чувство головокружения и легкости. «Браво, маленькая ведьма!» Данте похлопал, чем напомнил нам обоим о первой встрече в лесу. «А теперь вот этот», — велел он, указывая на гораздо больший камень. «Дай мне перевести дух, ладно?» «Ты не запыхалась, сердце мое. Ты перепугана собственной магией. Избавься от этого», — приказал он, — «и давай продолжим». «Перепугана. Возможно, он прав. А может, это и неправильное слово. Я определенно была осторожна, возможно, немного не уверена в себе и... Да, черт возьми, я была перепугана. Из моей руки вылетела молния, клянусь Гекатой». Хотя я ничего не ответила, Данте прекрасно меня понял. Он ободряюще улыбнулся, в той особенной манере, присущей только ему, от которой у меня слабели колени. «Не бойся того, на что способна, Эверли». Я начала чувствовать себя глупо, поэтому прочистила горло. «Хочешь сказать, что я и вон тот камень смогу разнести?» «Я хочу сказать, что ты сможешь разрушать горные хребты, при должной практике и чисто метафорически выражаясь». «Горные хребты?» «Чисто метафорически», — повторил он. «Давай, начнем вот с этого камня».